Глава первая. Поезд монотонно катился сквозь итальянскую темноту, колеса выстукивали ритмичную дробь по рельсам. Вагон был забит толстыми фермерами, полуголыми детьми, помятыми служащими и ордами американских солдат. В воздухе стоял удушливый, заплесневелый кисловатый запах, как в доме, в котором не убирали много лет. К нему примешивался запах немытых потных тел, но никто не решался открыть окно. Старухи, попадя они под струю прохладного ночного воздуха, вмиг бы подняли крик и визг, как если бы на них напал насильник. Они восприняли бы сквозняк как оскорбление. Старых людей раздражало буквально все — жара, холод, усталость, голод. Несомненно, у них имелись все основания для раздражения. Эти люди измучились, они долго голодали, мерзли, страдали. Они пережили ад многолетней войны. И вот теперь эта война закончилась. Шел третий месяц мира. Стоял август 1945 года. Поезд, вторые сутки не останавливаясь, ехал вперед. Сирина села на этот поезд в Париже и, не обменявшись ни с кем ни единым словом, в течение всего пути миновала Францию и Швейцарию, и вот теперь, наконец, ехала по Италии. Ее путешествие близилось к концу. Колеса выстукивали аккомпанемент ее мыслям. Сама она сидела, забившись в угол, закрыв глаза, прислонившись головой к оконному стеклу. Она устала. Господи, как же она устала! Каждый дюйм тела ныл, ныли даже руки. Сирина сжалась, словно от озноба, хотя на самом деле ей не было холодно. В вагоне стояла удушливая жара, ее белокурые волосы прилипли к вспотевшей шее. Поезд начал замедлять ход и спустя несколько мгновений остановился. Некоторое время Сирина продолжала сидеть, не шевелясь, не зная, найдет ли силы встать и выйти на перрон, хотя бы немного подышать свежим воздухом. Шел девятый день путешествия, а она все еще не добралась до дома. Сирина постоянно думала о доме. Она с трудом сдержала радостный возглас, когда поезд пересек Альпы. Но это только начало. На самом деле, — напомнила себе Сирина, медленно открывая глаза и жмурясь от света станционных фонарей, — ее путешествие по-настоящему еще и не начиналось. И не начнется вплоть до завтрашнего утра, когда она, наконец, доберется до своей цели и все узнает. Сирина сонно осмотрелась по сторонам, потягиваясь, вытянула длинные стройные ноги под сиденье напротив. Перед ней, сидя, спали две женщины. Одна очень худая, другая чрезмерно толстая. Между ними был зажат тощенький ребенок. Сирина безучастно смотрела на них. В ее глазах нельзя было ничего прочесть. Они напоминали два изумрудно-зеленых озера, наполненных ледяной водой, удивительных по красоте, но почти лишенных теплоты. Однако что-то непонятное таилось в глубине глаз этой юной девушки. Они влекли к себе, словно призывая заглянуть в их глубину и одновременно налагая запрет. Внутренний мир Сирины оставался загадкой. Ее точенное аристократическое лицо светилось, как белый мрамор, но это было лицо неприступной красавицы. Сирина старалась выглядеть высокомерной, тщательно скрывая свою нежность и ранимость. «Извините», — мягко прошептала Сирина, пробираясь на цыпочках мимо спящих женщин и переступая через ноги старика. Иногда ей становилось не по себе от собственных мыслей, но она так устала от изможденных лиц пожилых людей. С момента своего приезда Сирина видела только стариков. Неужели кроме них никого не осталось? Везде одни старухи, старики да горстка детей, разглядывающих в окна солдат. Солдаты были единственными молодыми людьми, которые теперь встречались повсюду. Американцы, одетые в военную форму, с широкими улыбками, ровными зубами и сияющими глазами. Сирину совершенно не волновало, на чьей стороне воевали эти солдаты. Они были частью происходившего, носили форму. А ее цвет для девушки не имел никакого значения. Почувствовав пристальные взгляды солдат, высыпавших вслед за ней на платформу, Сирина отвернулась, но даже стоя к ним спиной, девушка чувствовала их присутствие, слышала, как они переговариваются между собой, смеются, негромко обмениваясь шутками в тишине поздней ночи, нарушаемые лишь скрижещущими металлическими звуками, издаваемыми поездом. «Вы курите?» — внезапно услышала Сирина совсем рядом. Она отрицательно покачала головой и сжала плечи, словно защищаясь от всего случившегося с ней раньше и от того, что окружало ее теперь. Юное, прекрасное лицо девушки отражало непосильное бремя тяжести и страдания. Несмотря на изрядно поношенную, измятую одежду, она выглядела обворожительно. Белокурые волосы выбивались из-под темно-зеленого шарфа, повязанного на деревенский манер. Но это выглядело неубедительно. Сирина не была похожа на дочь крестьянина, что бы на себя ни надела. Ее манера держаться, походка, сразу же выдавали ее. В облике девушки таилось нечто невыразимо прекрасное. Видеть ее в этой нелепой одежде казалось странным. Хотелось подойти к ней и спросить, почему она так одета и что делает в этом переполненном поезде среди такого сброда. Хотелось задать и другие вопросы. Откуда она едет? Куда? Почему у нее такой отсутствующий вид? Сирина молча стояла на перроне в своем помятом ситцевом платьице. Высокая, стройная, юная и такая одинокая. Взглянув на глубокие складки, образовавшиеся на дешевой ткани юбки, девушка попыталась разгладить их длинной изящной рукой и вдруг вспомнила этот жест. Мать также расправляла морщинку на безукоризненном белом шелковом платье на вечере в саду дворца. Сирина зажмурила глаза, пытаясь отогнать воспоминания, но это не помогло. Расправив хрупкие плечи, Сирина быстро прошла по платформе и грациозно вспорхнула в вагон, словно вскочила в седло породистого скакуна, собираясь умчаться в темноту ночи. Каждое движение девушки излучало необыкновенную грацию. Со стороны казалось, что она важная персона, впрочем, Сирина и была ею. «Простите», — вновь мягко прошептала она, пробираясь к своему месту. Усевшись, она тихо вздохнула и откинула голову назад, но на этот раз глаза ее остались открытыми. Сирина страшно устала, но спать ей не хотелось. Разве могла она уснуть теперь, когда осталось всего несколько часов до конца? Еще несколько часов, всего несколько часов, несколько часов. Поезд набирал ход, вновь подхватывая мысли девушки перестуком колес. Сирина вглядывалась в ночную темноту, ощущая всем сердцем, всей душой, каждой частицей своего тела, что она вернулась домой. Уже одно только звучание родной итальянской речи доставляло ей радость. За окном проплывал знакомый пейзаж, такой успокоительный, такой родной, после нескольких лет, проведенных с монахинями в монастыре штата Нью-Йорк. Поездка туда 4 года назад тоже казалась бесконечным путешествием. Сначала вместе с бабушкой и Флавио, одним из немногих оставшихся слуг, они пробирались через границу в Тичино. В итальянском районе Швейцарии их встретили 2 вооруженные женщины и 2 монахини. Именно там Сирина рассталась со своей бабушкой, крепко прильнув в последний раз к старой даме, заливаясь слезами и умоляя не оставлять ее. Она уже и так многого лишилась 2 годами раньше в Риме, когда... Сирина не могла думать об этом, стоя в холодном воздухе итальянских Альп, в последний раз чувствуя объятия бабушки. «Отправишься с ними, Сирина. Там ты будешь в безопасности. Они все решили еще за месяц до этого. Впереди ее ждала Америка, такая чужая и такая далекая. Когда все закончится, ты вернешься домой». Когда все закончится? Но когда же все это закончится? Там, на границе Италии и Швейцарии, Сирина чувствовала, что уезжает на всю жизнь. Нет, на 10 жизней. В свои 14 она уже пережила 2 года войны, лишений и всеобщего страха. Взрослые жили в постоянном страхе перед Муссолини. Дети сначала делали вид, будто это их мало волнует, но очень скоро ход событий заставил волноваться всех. Рано или поздно страх начинал душить человека. Сирина никогда не забудет, как ее отца тащили солдаты Муссолини. Как он старался не кричать, держаться мужественно, напрасно пытаясь взглядом защитить свою жену. А затем жуткие звуки, когда солдаты издевались над отцом у дворца, убили его на следующий день. Расстреляли вместе с полудюжиной других у стен дворца Венеции, где располагалась штаб-квартира Муссолини. Мать Сирины, принцесса Ди Санти Бальдо, ползала на коленях, умоляя солдата пощаде, а люди в мундирах насмехались и издевались над ней. Один, схватив мать за волосы, Грубо поцеловал ее, затем сплюнул и швырнул на землю. Через несколько мгновений все кончилось. Отец Сирины бессильно повис на столбе, к которому его привязали. Бросившись к нему, мать успела в последний раз сжать его в объятиях, прежде чем, словно ради развлечения, расстреляли и ее. И из-за чего все это? Из-за того, что они были аристократами. Из-за того, что ее отец ненавидел Муссолини. Италия в то время была отравлена фашизмом, ядом особого свойства. Ядом, замешанным на ненависти, паранойи, алчности и страхе. Ужас заставлял брата идти против брата, мужа против жены. Общество болело какой-то чудовищной страстью, суть которой Сирина никак не могла понять. Ее отец считал Муссолини преступником и открыто говорил об этом, однако его брат был другого мнения. С началом войны Серджио де Сантибальдо стал ручной собачонкой Муссолини. Это Серджио выдал своего брата, ложно представив его опасным врагом и обвинив в связях с союзниками. Предательство Серджио объяснялось тем, что, сумея он избавиться от Умберто, он становился обладателем очень многого. Как младший сын, Серджио почти ничего не унаследовал от отца, ему досталась лишь небольшая ферма в Умбрии, которую Серджио ненавидел с детства. К тому же он был не вправе даже продать ее. Он мог пожизненно пользоваться ею и был обязан оставить ее в наследство своим детям, а если их не будет, то детям Умберто. Старший же брат унаследовал все — титул, деньги, привлекательную внешность, дворец, в котором жила семья на протяжении 7 поколений, коллекцию картин, положение в обществе, обаяние и грациелло, что, разумеется, стало той последней искрой, от которой в душе Серджио вспыхнуло пламя ненависти к старшему брату. Он больше всего ненавидел Умберто за то, что тот обладал грациеллой, красавицей с удивительными зелеными глазами и золотистыми волосами. Она была необыкновенной, и Серджио любил ее с самого детства. Он любил ее всегда, когда они вместе проводили летние месяцы в Умбрии, Сан-Ремо или в Рапалло, когда Грациелла была еще маленькой девочкой. Однако она всегда любила Умберто. Все любили Умберто, абсолютно все, но особенно Грациелла. Во время заупокойной мессы в соборе Санта-Марии Серджио, всхлипывая, спрашивал себя, почему так все произошло, почему Грациелла вышла замуж за Умберто, почему она бросилась к нему, когда его расстреляли. Никто из присутствующих на похоронах не знал, какую роль сыграл Серджио в смерти своего брата и его супруги. Друзья всегда считали его слабовольным человеком, и никто из них не знал правды. Никто, кроме бабушки Сирины. Это она использовала все свои связи, чтобы узнать правду, только у нее хватило смелости выразить всю свою ненависть Серджио так, что когда боль чуть притупилась, Серджио, как никогда прежде, глубоко ощутил весь кошмар совершенного им. И ради чего? Ради беломраморного дворца? Ради любви женщины, умершей у ног своего мужа и никогда не любившей никого, кроме него? «Ради чего ты все это сделал?» — требовала ответа плачущая мать. «Из любви к Муссолини? К этому подонку, Серджио? К этому мерзавцу? Ты убил моего первенца ради него?» Серджио дрожал, видя гнев матери. Он понял, что остаток своей жизни придется прожить с этой ужасающей правдой. Стоя перед матерью, он все отрицал. Отрицал, что предал Умберто, отрицал, что вообще делал что-либо. Но она знала всю правду. И Сирина тоже. Ее блестящие зеленые глаза гневно смотрели на него во время всей похоронной церемонии. Не в силах бороться с режимом Муссолини и не желая придавать гласности гнусность предательства, совершенного ее младшим сыном, старая принцесса Ди Сантибальдо увезла Сирину и старых слуг из Рима. Теперь дворец принадлежал Серджио, так сказала она, стоя в последний раз в холле, отделанном черным и белым мрамором. Ей хотелось навсегда забыть о своем втором сыне и об этом дворце, отныне он ей не сын. В последний раз принцесса Ди Сантибальдо взглянула на Серджио, и слезы наполнили ее мудрые глаза. Она медленно покачала головой и беззвучно вышла. Ни она, ни Сирина никогда больше не видели ни Серджио, ни этого дворца, ни Рима. Сирине было 14 лет, когда она в последний раз вышла из искусно инкрустированных бронзовых дверей дворца на Виа Юлия, и тем не менее, оказавшись в Альпах через 4 года, Сирине казалось, что она покинула Рим только вчера. Прошедшие 4 года были очень трудными. Все это время она пыталась заглушить в своей памяти звуки ударов, которыми солдаты осыпали отца, отчаянный взгляд матери, когда на следующий день она бросилась из дома, едва причесавшись, с широко раскрытыми от ужаса глазами, в наброшенном на плечи красном пальто. Вид тел родителей, брошенных солдатами около ворот, распластанных на мраморных ступеньках, и кровь, медленно капавшая на траву. Собственные крики, когда она увидела их лежащих там. Мертвые родители стояли перед глазами даже тогда, когда она прощалась с бабушкой, отправляясь в безопасное место. Но где теперь безопасно? Опасно везде. Нигде не будет отныне безопасно. На всем белом свете у нее осталась одна бабушка. Я буду писать тебе, Сирина, обещаю, каждый день. Когда в Италии вновь станет спокойно, ты вернешься сюда и будешь жить со мной. Обещаю тебе, дорогая, обещаю. Несмотря на огромную силу воли, произнося последние слова, старая принцесса всхлипнула и крепко прижала к себе Сирину, последнюю частицу плоти и крови, эту последнюю нить, соединяющую ее с любимым первенцем. Теперь, когда Сирина уедет, у нее не останется никого. Но выбора не было. Слишком опасно оставлять здесь ребенка. Трижды за последние 2 месяца солдаты приставали к Сирине на площади Сан-Марко. Даже в простой невзрачной одежде девочка выглядела слишком красивой, слишком рослой и чересчур женственной для своих 14 лет. Однажды солдат преследовал Сирину от школы до самого дома и у самых дверей, грубо схватив за руки, прижал к стене и поцеловал, прильнув к ней всем телом. Кто-то из прислуги видел это. Видел испуганную, почти лишенную дыхания Сирину, которая молчала, боясь, что на этот раз заберут ее или бабушку. Она боялась солдатских лиц, их смеха, их взглядов. Старая принцесса знала, что опасность подстерегает ребенка каждый день. Не было силы, способной сдержать солдат. Не было способа защитить Сирину от сумасшествия, с каждым днем становящегося все более и более диким. Каждую минуту могло произойти новое несчастье. И Алисия де Санти Бальдо решила спасти ребенка. Когда епископ предложил ей вывести внучку из Италии, принцесса, не задумываясь, согласилась. В тот же день после обеда она спокойно рассказала Сирине о своем плане. Девочка расплакалась, умоляя не отправлять ее так далеко. Ведь можно отправиться на ферму в Умбрию, спрятаться там. Можно отрезать волосы, носить ужасные платья, работать в поле. Делать все, что угодно, только бы не расставаться с бабушкой. Но душераздирающие мольбы Сирины остались безответными. Позволить ей остаться в Италии означало подвергать ее каждодневному риску. В любой момент ее могут убить, обидеть, изнасиловать. Единственное, что могла сделать бабушка ради спасения Сирины, это увезти ее подальше из Италии до окончания войны. И сейчас, у границы с Швейцарией, они обе отлично понимали, что расстаются надолго. Ты скоро вернешься, Сирина. Я буду ждать, моя дорогая, что бы ни случилось. Глядя на слезы, струившиеся по девичьим щекам, сжимая хрупкие плечи внучки, Алисия де Санти Бальдо молила Бога, чтобы все именно так и было. — Ты мне обещаешь? Обещаешь? — глотая слезы, с трудом произнесла Сирина. Принцесса молча кивнула, последний раз поцеловала девочку, затем подала знак женщинам и величаво отошла назад. Монашки взяли Сирину под руки и увели. Той ночью ей пришлось пройти несколько миль до монашеской обители. На следующий день вместе с группой других детей ее отвезли на автобусе за 100 миль к другим монахиням. Оттуда, уже с другой группой детей, Сирина перебралась в Лондон, откуда ей предстояло выехать в Соединенные Штаты. Предстоял долгий и трудный путь. Бомбардировки не прекращались ни в Лондоне, ни на море. Путь, избранный Алисией, был опасным, но давал шанс на спасение. Остаться в Италии означало так или иначе подвергаться огромной опасности. К тому же после содеянного Серджио принцесса чувствовала себя виноватой перед Умберто и Грациеллой. Она никому не рассказывала об этом. Никому, кроме Сирины. Еле различимая фигура внучки, облаченная в темно-коричневое одеяние, остановилась перед поворотом, Сирина в последний раз помахала бабушке рукой и исчезла из виду. Для Сирины путешествие оказалось долгим и утомительным. 5 суток она провела в лондонском бомбоубежище, потом они выехали за город и на грузовом судне покинули Дувр. Плавание через Атлантику прошло безрадостно. На протяжении всего пути Сирина почти не разговаривала, английского она не знала, а говорить на французском с монахинями не хотелось. Потери родителей, дяди, бабушки, дома и, наконец, родины отняла у несчастной все силы. Ничего не осталось. Одинокая девочка-подросток стояла на палубе, облаченная в серое и коричневое. Ветер трепал длинные пряди ее светло-золотистых волос. Монахи невнимательно следили за ней, но не докучали девочке расспросами. Сначала они боялись, что Сирина может пойти на какой-нибудь отчаянный шаг, но со временем поняли ее состояние. Многое можно узнать о ребенке, наблюдая за его поведением. Сирина держалась с необыкновенным достоинством. Чувствовалась внутренняя сила, гордость и в то же время горечь и боль от понесенных потерь. На корабле были и другие дети, пережившие смерть близких, родителей, братьев и сестер, но по сравнению с ними Сирина лишилась чего-то неизмеримо большего. Узнав о совершенном дяде предательстве, она потеряла веру в людей. Единственным человеком, которому она сейчас доверяла, была бабушка. Кроме нее Сирина не верила никому, ни слугам, ни солдатам, ни правительству, никому. В бездонных зеленых глазах Сирины застыла глубокая печаль, больно резавшая по сердцу, и неизмеримое страдание, отчаяние, которое появляется в глазах детей лишь во время войны. Временами ее печаль становилась менее заметной. Иногда в монастыре Сирина даже смеялась, но такое случалось очень редко. Почти всегда она оставалась серьезной, напряженной, молчаливой и писала одно за другим письма бабушке, задавая ей 1000 вопросов и описывая мельчайшие подробности своей жизни. Весной 1943 года письма от старой принцессы перестали приходить. В первые дни Сирине еще как-то удавалось объяснить их отсутствие, но очень скоро предчувствие чего-то ужасного лишило ее покоя. Каждую ночь она ложилась в постель и не могла уснуть, строя самые страшные предположения, воображая кошмары, боясь и ненавидя Серджио. Сирине казалось, что дядя приехал в Венецию и убил ее бабушку. Убил, потому что бабушка знала правду о том, кто виноват в смерти его брата. Серджио боялся, что об этом узнают и другие, поэтому и решил убить ее. Придет время, он попытается убить и Сирину. «Пусть попробует», — подумала девушка, прищурив яркие зеленые глаза с неожиданной для себя злобой. «Пусть попробует, но прежде я убью его и посмотрю, как он будет умирать медленно и мучительно». «Сирина?» В коридоре вспыхнул неяркий свет, и у двери появилась мать-настоятельница. «Что-то случилось? Ты получила из дома плохие известия?» «Нет». Стены комнаты вернулись на свои места. Сирина села на кровати и, обхватив колени руками, отрицательно покачала склоненной головой. «Ты уверена?» «Да, спасибо, матушка. Благодарю вас за заботу». Сирина была откровенной только с бабушкой, от которой вот уже 2 месяца не получала писем. Быстро опустив ноги на холодный пол, девочка встала, облаченная в простенькую хлопковую ночную рубашку. Светлые волосы ее рассыпались по плечам. Обращенное к настоятельнице лицо девушки в расцвете своих 16 лет с аристократическими точеными чертами вполне заслуживало чести быть увековеченным в мраморе. «Можно я присяду?» Мать-настоятельница нежно посмотрела на Сирину. «Разумеется, матушка». Мать Констанция опустилась на единственный деревянный стул, имевшийся в комнате. Сирина, немного поколебавшись, села на кровать, испытывая неловкость. Беспокойство и тревога продолжали светиться в ее глазах. «Могу я чем-нибудь помочь тебе, девочка?» Вот уже 4 года в монастыре находились дети, вывезенные из Европы, большинство из которых возвратятся обратно, если их родители выживут в ужасах войны. Сирина была постарше других. Когда она появилась в обители, самому старшему ребенку здесь было 12 лет, другим — по 5, 6, 7, 9. Все дети чувствовали себя легко, словно никогда не слышали о войне, не испытывали настоящего страха. Но страх жил в них, и временами, по ночам, детям снились кошмары. Но, тем не менее, они казались счастливыми. Никто не поверил бы, что довелось им пережить до того, как они прибыли сюда. Ужасы войны не сказались на них. Однако Сирина резко отличалась от остальных. Только мать-настоятельница и еще две монахи не знали о прошлом девушке. О нем им написала Алисия де Санте-Бальдо. Принцесса полагала, что монахи не должны знать, что пришлось пережить девочке, но сама Сирина ни словом не обмолвилась о случившемся. «Что тебя беспокоит, дитя мое? Ты себя неважно чувствуешь?» «Нет, все в порядке». Сирина растерялась. Не приоткрыть ли ей священную дверь? Мать Констанции чувствовала, что следует проявить настойчивость. Девушке необходимо выговориться. «Я... дело в том...» Внезапно слезы потекли по щекам девушки. «Вот уже почти 2 месяца я не получаю писем от бабушки». «Понимаю», — кивнула мать Констанция. «Но она могла куда-нибудь уехать». Сирина отрицательно покачала головой и смахнула слезы грациозным движением руки. «Куда ей уезжать? Может быть, в Рим? По семейным делам?» Внезапно взгляд Сирины сделался жестким. «Там у нее больше нет никаких дел». К тому же почта работает с перебоями. Даже из Лондона письма приходят сюда с большим опозданием. Письма из Италии приходили в обитель по запутанным подпольным каналам и кружным путем. Доставить письмо из Италии в Америку было очень трудно. Но, тем не менее, они приходили. Всегда приходили. Сирина внимательно взглянула на настоятельницу. «Думаю, дело не в этом. Могла бы ты написать кому-нибудь другому? Только одному человеку». Марчелла, их старая служанка. Муссолини разрешил принцессе оставить лишь одну служанку. Несколько преданных слуг выразили готовность бескорыстно служить своей госпоже, но и на это власти не дали разрешения. Епископ умер прошлой зимой. Осталась только старая служанка. «Завтра я напишу Марчелле», — девушка радостно улыбнулась. «Мне следовало бы догадаться об этом раньше». «Уверена, с бабушкой все в порядке». Сирина кивнула, не будучи полностью в этом уверена. Бабушке было уже 80. Всякое могло произойти. Письмо, отправленное Марчелли, возвратилось через 4 недели невскрытым. На нем стояла пометка почтальона, гласившая, что Марчелло Фабиани больше не живет по указанному адресу. Неужели они отправились на ферму? Может быть, жизнь в Венеции стала трудной? Тревога росла. Сирина окончательно замкнулась. Через неделю она отправила письмо бабушке на ферму в Умбрию. Но и это письмо не нашло адресата. Сирина отправила письмо мажордому и получила его нераспечатанным с пометкой «Умер». В течение первых недель и затем месяцев ужас и отчаяние девушки сменилось тупой болью. Что-то произошло. В этом не приходилось сомневаться, но узнать, что же именно, не было никакой возможности. Никого не осталось, за исключением Серджио, разумеется. Только после окончания войны у нее появится возможность вернуться в Италию и выяснить все. Для этого у нее имелось достаточно денег. Прощаясь с Сириной, бабушка дала ей толстую пачку американских долларов. Девочка не знала, откуда у бабушки американские деньги, однако на следующий день, оставшись одна в ванной, Сирина насчитала 1000. И еще 10 000 долларов монахини получили по тайным международным каналам. Эти деньги должны были пойти на оплату расходов, связанных с пребыванием Сирины в монастыре. Девочка знала, что значительная часть этой суммы еще не была израсходована. Каждую ночь, лежа в постели, она мечтала, как с их помощью вернется в Италию после войны. Она отправится прямо в Венецию и там выяснит, в чем дело. Если с бабушкой что-то случилось по вине Серджио, тогда она немедленно поедет в Рим и убьет его. Эту мысль Сирина лелеяла на протяжении почти 2 лет. Война в Европе закончилась в мае 1945 года, и с самого момента ее окончания Сирина планировала возвращение на родину. Другие дети ждали известия от родителей, но Сирине достаточно было только оформить документы и достать билет. Не требовалось даже разрешения монахинь. Ей уже исполнилось 18 лет, а в поезде она встретила свое 19-летие. Казалось, на то, чтобы добиться разрешения на проезд, ушла целая вечность, но все же, наконец, оно пришло. Мать Констанции отвезла девушку в Нью-Йоркский порт и устроила на корабле. Прощаясь, она крепко обняла Сирину. «Помни, дитя мое, что бы ни случилось, не в твоей власти изменить это. Во всяком случае, сейчас. И ты не могла сделать этого тогда. Ты находилась там, где хотела, чтобы ты находилась твоя бабушка. И очень хорошо, что ты жила вместе с нами. Слезы наполнили огромные зеленые глаза Сирины, сверкавшие ярче изумрудов. Юная девушка стояла перед старой монахиней, разрываемая противоречивыми чувствами признательности и ужаса, скорби и сожаления. «Вы были так добры ко мне все эти годы, матушка. Благодарю вас». Сирина порывисто обняла матушку. Прозвучал корабельный гудок, на этот раз пронзительнее прежнего, и дородная монахиня покинула каюту. Ее последние слова были «Храни тебя, Бог». Это было 9 дней назад. Воспоминания о матери Констанции все еще всплывали в памяти, когда Сирина наблюдала, как наступает рассвет. Она с изумлением смотрела на розовато-серое небо, а поезд продолжал мчаться мимо полей, не обрабатывавшихся уже несколько лет. На них виднелись воронки от бомб. У Сирины сжималось сердце от боли за свою страну, за тех людей, что были вынуждены переносить лишения и страдания, пока сама она жила в Америке в полной безопасности. Девушка чувствовала себя так, словно была чем-то обязана всем им, словно должна отдать им часть себя, часть своего сердца, своей жизни. В то время как она вкусно ела и сладко спала на берегу Гудзона, итальянцы страдали, боролись и умирали. Сердце девушки бешено колотилось под стук колес мчавшегося вперед поезда. Она смотрела на восходящее солнце, золотившее ранее утреннее небо. Наконец-то она была дома. Полчаса спустя поезд прибыл на вокзал Санта-Люция. Медленно, почти не дыша, Сирина вышла из поезда, пропустив вперед старых женщин, детей, беззубых стариков и солдат. Девушка стояла на перроне вокзала, который можно было сравнить с черным входом в Венецию, припоминая знакомую картину, которую она наблюдала дважды в год, когда ребенком вместе с родителями возвращалась из Рима. Но теперь родителей нет, да и она вернулась сюда отнюдь не с каникул. Перед ней лежал новый мир и новая жизнь. Когда Сирина неторопливо вышла на привокзальную площадь, то сразу же ощутила яркий солнечный свет, заливавший старинные здания и отражавшийся в воде канала. Несколько гондол покачивались у причала. Целый флот лодок виднелся на водной глади у пирса. Гондольеры зычно зазывали пассажиров. С ее появлением все пришло в сумасшедшее движение. Сирина впервые за последние годы счастливо улыбнулась. Ничто как будто не изменилось, и в то же время все стало другим. Война закончилась, огненный смерч пронесся над страной. Сирина, как и многие итальянцы, потеряла всех своих близких. Сияющая золотом Венеция уже не раз была свидетельницей подобных трагедий и опять выстояла. Господи, какое счастье вернуться на родину и жить жизнью своей страны! «Синьорина!» — прокричал гондольер с восхищением, глядя на длинные стройные ноги девушки. «Синьорина!» «Да, гондолу, будьте добры!» «К вашим услугам!» Гондольер низко поклонился и помог ей устроиться. Сирина назвала адрес и откинулась на спинку сиденья. Искусно управляя своим судном, гондольер повел его в потоке гондол и лодок, скользивших по большому каналу.